Война тем временем набирала обороты. Овеевшего себя заслуженной фронтовой славой героя-профессора направили на новое задание — командовать военной флотилией в мутных желтых водах восточных морей. «Я не адмирал, а всего лишь профессор медицины», — вяло сопротивлялся он, холодея от предчувствия грандиозных задач, боясь и одновременно желая их. «Я даже не умею стрелять». «Никто, кроме вас, не справится», — уверенно отвечал адъютант, уважительно щуря серые глаза и указывая твердой рукой на сияющий трап. Сверкающие тысячи надраенных ступеней мостки взлетали на огромный белоснежный лайнер, ощетинившийся стальными жерлами орудий. Адъютант взмахнул перчаткой, и духовой оркестр из сотни медных труб торжественно грянул на берегу. Хор из 300 отборных собак подхватил мелодию, они лаяли так проникновенно и дружно, что Вольф Карлович дрогнул душой и решился. Ступил на трап и пошел по нему вверх под оглушительное рукоплескание остающейся на суше толпы. Уже поднявшись на лайнер, вдруг понял, что стрелять из бортовых орудий необходимо именно в них, в людей, устроивших восторженную овацию. «Подождите», — бормотал он адъютанту, неотрывно следовавшему за ним по пятам, — «как-то это все очень скоропалительно». «Скоро, профессор, скоро», — обнажил тот в улыбке сахарные зубы и приказал. «Полите! Дайте отдышаться!» — тянул время Вольф Карлович, пятясь обратно. «Полите!» — настаивал тот. «У вас вон склянки звенят!» — пытался Лейба отвлечь внимание неумолимого адъютанта. «Полите!» — заорал тот громко, как ишак на воскресном базаре. «Полите, и ваше чертово яйцо наконец-то закроется! Ведь вы же этого хотели!» А ведь склянки действительно звенели. Да и не склянки вовсе. Это был профессорский колокольчик. Лейба впервые обрадовался неугодному обычно звону, сел на корточки, приподнял тяжелый, словно каменный свод яйца, высунул голову, оставив и лайнер, и злобного адъютанта, и продолжающих оглушительно аплодировать людей внутри скорлупы. Хотя дышаться пару секунд. Сердце колотится, как погремушка, а снаружи холодно, ночь, трещит оранжевый костер, люди какие-то суетятся вокруг. «Начали размножаться», — бормочет один. «Воды, что ли, согреете?» — кричит второй. «Мужчинам, я полагаю, лучше оставить нас?» — женский голос. «А калеем же без костра?» — мужской бас. «Что мы, бабу рожавшую, не видали?» Роженица лежит, опрокинув лицо в небо, тихо стонет. «Плохо стонет», — понимает Вольф Карлович. «Обессилена. Скоро потеряет сознание. В начале родов женщина должна кричать зло от души. Но шатыря бы ей сейчас под нос». На спину ему давит тяжелый и теплый свод яйца — чуть подрагивает, зовет обратно, внутрь. «Сейчас», — думает профессор, — «сейчас. Только скажу им, чтобы дали ей нашатыря и немедленно везли в клинику». Роженица приподнимается на локтях, поворачивает лицо с широко открытыми, словно кого-то ищущими глазами, к огню и вновь падает на спину. «Да это же та самая медсестра из эшелона, зеленоглазая, да влюбленная. Как она оказалась здесь, в лесу, в окружении странных людей? Да и сам Вольф Карлович как здесь очутился? Нелепость какая-то. Пора возвращаться домой, в яйцо». Он уже приподнял было рукой увесистый край спасительного купола, чтобы нырнуть внутрь, как вдруг мысль. «А ведь она меня глазами искала». Вольф Карлович замирает в нерешительности, потом все же бросает еще один взгляд на женщину и чувствует, что начинает сердиться. Роженица опять стонет, совсем тихо, подхрипывая. Ее ноги елозят по земле, словно ищут опору, а живот резко вздрагивает большой. Чересчур широкий в основании, видимо, ребенок лежит поперек. Такого самой не родить. «К дьяволу!» — вскрикивает Лейба громко и отчетливо. «Немедленно в клинику! Вы что, не осознаете всей серьезности положения?» Десяток глаз таращится на него так удивленно, словно он говорит на иностранном языке или кукарекает по птичьи. «Некуда ехать. Осторожно!» И тщательно по слогам произносит высокий мужчина в военной форме, сильно напоминающий профессорского адъютанта из яйца. «Здесь клиника». «Это клиника?» «Ну, знаете ли». Вольф Карлович встает и недовольно оглядывается. Яйцо остается сиротливо висеть в воздухе позади. В порыве возмущения профессор этого не замечает. «Это что? На самом деле клиника? Он ни разу не видел, чтобы в клинике не было стены потолка. Чтобы медицинский персонал был одет в рванье и без толков настолько, чтобы не смог уложить роженицу правильно. Чтобы вместо яркого газового света операционная освещалась костром. Хотя он так много времени провел в яйце, что снаружи нравы могли измениться, люди одичать. Не похоже, чтобы высокий военный обманывал или шутил. Момент для этого неподходящий. Черт подери! Каким бы невероятным это ни казалось на первый взгляд, видимо, это действительно клиника. Подлетевшая сзади яйцо ласково касается его спины. Я здесь, я жду. Роженица тихо мычит и роняет голову на бок. Изо рта ее падает нитка слюны, а вот это совсем нехорошо. Вольф Карлович резким движением плеча отстраняет яйцо. Чуть позже, я занят. «Почему темно?» — в операционной строго спрашивает он у стоящего рядом бородатого старика в рваной рубахе. Люди вокруг молчат и продолжают таращить на него изумленные глаза. «Не медперсонал, а черт знает что!» Я просил. «Свет в операционную!» — на полтона громче и жестче командует Вольф Карлович. Какая-то пожилая сестра с высокой прической торопливо швыряет в огонь охапку еловых веток. Сноп искр взметается вверх, становится светлее и жарче. Хоть один толковый работник нашелся в стаде олухов. Профессор торопливо подворачивает рукава мундира, обращается только к толковой сестре. «Руки!» Изумленно сморгнув, та подает ему с костра ведро с теплой водой. Ей помогают, поднимают ведро повыше, заботливо льют на подставленные руки профессора. Лейбы остервенело трет ладони друг от друга, не мыло, не щелока, действительно, черт знает что. «Дезинфекция!» Ему льется на руки мутная, остро пахнущая спиртом жидкость из большой пузатой бутыли. «Нашатырь!» — перечисляет он через плечо, тщательно омывая ладони в щедрой пахучей струе. «Бинты! Много бинтов! Вата! Теплая и горячая вода! Скальпели и зажимы прокалить! Роженицу положить ногами строго к освещению! Посторонним покинуть операционную!» «Что я тут делаю?» — проносится где-то по краю сознания тоскливая мысль. Операционная, роженица, бинты, глупости какие. Вон яйцо уже заждалось. Светится, нетерпеливо, аж дрожит. Пора, пора туда. Но Вольф Карлович слишком занят, чтобы слушать все свои мысли. Когда он встает к операционному столу, то слышит только тело пациента и свои руки. Он уже стоит на коленях у распростертой на земле женщины. Пальцы теплеют, наливаются упругой и радостной чуткостью. Руки делают все сами. Раньше, чем он успевает отдать мысленный приказ. Они ложатся на живую, колышущуюся гору живота, правая — на твердую выпуклость головки плода, левая — на подрагивающие ножки. Поперечное предлежание, дьявол его побери. Нужно извлекать плод, пока не разорвалась матка. Откуда-то всплывает, словно давно забытая молитва. Имею ли право? Не имею права не попытаться. Вдруг охватывает радость, какой-то... юношеский восторг. Вольф Карлович слегка задыхается, рвет ворот и тут же ушатом ледяной воды. А я ведь давно не оперировал. Сколько лет? 5? 10? Сколько времени потеряно, майн год? Оставленное без внимания яйцо трется о спину настойчивее. Профессор только дергает плечом, кто бы там ни был, умоляю, не сейчас. Откидывает ворох юбок, раздвигает слабо сопротивляющиеся бумажно-белые ноги роженицы. Так и есть. Раскрытие матки полное. Ее большая темная дыра зияет в ярком свете костра, как распахнутый рот, готова выпустить ребенка, а ребенок бьется внутри, не умея развернуться и вылезти из материнского чрева. Лейба вставляет руку в горячее и скользкое отверстие, сначала 2 пальца, затем всю ладонь. Женщина приходит в себя, стонет. Он одевает ее себе на руку, как перчаточную куклу, проникает в матку, нащупывает что-то нежное, упругое, наполненное... околоплодный пузырь. Счастье, что целый. Значит, плод еще в воде, еще подвижен. И сейчас нужно... Чувствует, как что-то требовательное сильно тычется в основании его шеи, между лопаток, вдоль позвоночника. Бросает косой взгляд через плечо. Яйцо, будь оно неладно. Резким движением плеча отбрасывает его назад, я же просил. Позже. Сейчас нужно вскрыть пузырь. Сгибает указательный палец и резким движением царапает поверхность. Рука тотчас оказывается окруженной теплой, густой на ощупь жидкостью, околоплодными водами. Пузырь разорван. Пальцы Лейбы касаются чего-то шелково-скользкого, шевеляющегося. Ребенок, пора доставать. «Так, мой дорогой, где у тебя ножка?» Что-то обхватывает Вольфа Карловича сзади, мягко и одновременно сильно. Он оборачивается. Яйцо, приподняв над землей свой купол и развернув его основанием к Лейбе, прицелилось к спине, как огромная присоска, вибрирует, хочет всосать. Он не может сковырнуть его с себя и отбросить подальше, руки заняты. Крупно дергает спиной, плечами, будто стряхивает загривка вцепившегося туда хищного зверя. Из яйца несется какой-то смутный низкий гул, в нем что-то кричит, свистит, ноет. «Успею», — думает Лейбе, — «успею». «Итак, где тут ножка?» Пальцы нащупывают крошечную лапку с растопыренными пальчиками. Четыре в одну сторону, пятый в другую. Это ручка. «Ножка, малыш, дай мне твою ножку». Лейба чувствует, как яйцо втягивает его с каждой секундой сильнее. Теплые скользкие края обволакивают плечи, шею, ложатся на затылок, лишь бы успеть вытащить ребенка. Когда младенец будет полностью освобожден из лона матери, даже самые бестолковые сестры смогут довести дело до конца, обрезать пуповину, проследить за выходом последа, лишь бы успеть вытащить. Еще одна лапка. На этой все пять пальчиков смотрят в одну сторону. «Браво, малыш, спасибо. Теперь давай проверим, верхняя эта ножка или нижняя. Мне нужна непременно та, что сверху, чтобы ты не зацепился подбородком о лонное сочленение, когда я потащу тебя наружу». Край яйца ложится Вольфу Карловичу на лоб. Ползет к глазам, касается бровей. Он зажмуривается и, чувствуя, как скользкая масса заливает сцепленные ресницы, работает на ощупь. «Глупое яйцо, ты думала, мои глаза умнее моих рук?» Пальцы Лейбы ползут по крошечной детской ножке вверх, достигают пузатого животика. «Значит, ножка была все-таки нижняя. Дай-ка мне вторую, малыш!» Яйцо полностью овладело головой Лейбы. Наделось на нее, как толстый чулок. Профессор чувствует во рту теплую слизь, в носу тяжелый тухлый запах, в ушах равномерное чавканье от вибрирующих стенок яйца. Ощущает, как его края ползут к шее. «Решила меня задушить», — понимает запоздало. «За измену». А рука уже нащупала вторую ножку. «Это, нужнее, верхняя, за нее и будем тянуть». Лейба накладывает большой палец вдоль бедрышка, четыре других в обхват. «А теперь тянем, потянем, давай, малыш, работай. Разворачивайся затылком кверху, вылезай». Края яйца достигают профессорского кадыка и вдруг напрягаются, наливаются силы, каменеют, словно хотят оторвать голову Лейбы от тела еще по несколько секунд. Одна детская ножка, туго обхваченная ладонью Лейбы, уже снаружи. Вторая выкидывается сама, прямо в его другую руку. Разворот, движение к низу, вывод до углов лопаток, ручка. Вторая, головка. Горло перекручивает, в глазах темнеет. В мозгу вспыхивают одна за другой, и тут же гаснут какие-то лампочки. «Вот и все», — думает Вольф Карлович, сжимая в ладонях скользкое младенческое тельце. «Успел». В тот момент, когда края яйца начинают быстро и неумолимо сжиматься, новорожденный впервые открывает рот и кричит. Он кричит так сильно, что слышно даже профессору, ослабевшему и полузадохнувшемуся в яичных внутренностях. Крик нарастает, звенит, наливается мощью, и яйцо вдруг лопается на голове у Лейби, как переполненный воздухом резиновый шар. Осколки скорлупы, обрывки пленки, куски слизи, тяжелые брызги летят в разные стороны. Вольф Карлович кашляет и хрипит, со свистом втягивая воздух. Его легкие вновь дышат, глаза видят, уши слышат. Отдышавшись, он оглядывается, ищет глазами ошметки разорвавшегося яйца. Их нет. В его руках надрывается криком густо-розовый младенец. Вольф Карлович спускается к ангаре. Чернильное небо на востоке слабо тронуто нежно-голубым и бледно-розовым. Скоро рассвет. Черная ночная волна плещет тихо, шепотом. В голове восхитительно пусто и ясно. Тело легкое, молодое. Уши, словно звериные, различают малейшие звуки. Шорох камней под ногами. Удар рыбьего хвоста где-то на середине реки. Шум ели в лесу. Тонкий писк летучей мышь. В ноздрях роятся запахи большой воды, мокрой травы, земли, костра. Либо присаживается у воды и омывает руки. Не то замечает обострившимся зрением, не то угадывает, как темная густая кровь смывается с пальцев, уходит в непрозрачную воду. Трет ладони сильно, до хруста, до ледяной белизны. Шорох совсем близко, рядом, на камнях. Сидит комендант. «Ну, что там?» — спрашивает. «И все-таки мальчик!» — с нажимом говорит Лейба и поднимает вверх острый длинный палец. Игнатов прерывисто выдыхает, надвигает фуражку на лицо. «Представляете?» — Вольф Карлович говорит бодро, быстро, свободно. «Юзуф, вздумайтесь только! Здесь, в этой чертовой глуши, Юзуф и Зулейха! Каково, а?» Он смотрит на закрытое фуражкой лицо коменданта, смущенно крякает. «Скажите...» — Игнатов снимает фуражку, подставляет лицо еле слышному дыханию ветра. «Без вас бы она... она бы не...» На том берегу глухо тявкает Росомаха. «Вы часто думаете о том, что было бы, если бы...» Лейба трясет ладонями, невидимые брызги падают с пальцев в черную, как смола, воду. «Нет. И правильно делаете!» Вольф Карлович встает, смотрит на свои белеющие в темноте руки. «Есть только то, что есть. Только то, что есть». Идет обратно в лагерь. На склоне оборачивается. «Мы вам там супу оставили. Поешьте». Когда Игнатов поднимается на пригорок, у огня дремлет лишь дежурный костровой. Все остальные разбрелись по шалашам. Спать. Не замечая идущий от котла дух теплого еще мяса, он достает из кипа вещей серую папку, раскрывает и на свободном уголке вписывает углем наискосок крупными кривыми буквами «Юзуф».